Последнее время о партии сказано очень много. Правда слилась с ложью и вымыслом, реальность с мифами и легендами. И даже авторы ходатайства не сочли возможным отойти от штампов, гуляющих на экранах и страницах средств массовой информации. Суду и истории нужна истина, какая бы она ни была, устраивала или нет она отдельных лиц или отдельные слои общества. Я не буду в своем свидетельстве подстраиваться под чье-то мнение. Это будет моя личная позиция. Сейчас очень много говорят о роли партии в жизни страны, о ее сращивании с государственными структурами. Да, действительно, исторически сложилось так, что КПСС, являясь общественно-политической организацией, взяла на себя многие функции управления государством. Здесь и кроются корни несовершенства или даже декоративности некоторых государственных структур. Такое положение, на мой взгляд, является логическим результатом однопартийной системы. В глобальном же плане интересы государства и партии совпадали. Тем более, как известно, Конституцией страны она была узаконена как правящая и руководящая сила в обществе. Так что все это было освещено высшим законом страны. Вся моя сознательная жизнь была связана с производством и экономикой. Поэтому свое отношение к деятельности партии я буду в основном рассматривать через призму экономики. Объективно партия участвовала в руководстве хозяйством страны. Для этого в ее структуре, начиная от ЦК КПСС, ЦК Союзных Республик, крайкомов и обкомов партии, были соответствующие отделы, во многом дублирующие подобные подразделения в государственных органах. Эти партийные структуры занимались не только выработкой экономической политики государства и регионов, но и конкретным руководством в центре и на местах. Об этом говорит и практика принятия совместных постановлений ЦК и Совмина. Но не в этом было зло. Самое тяжелое для руководителей экономики всех рангов было то, что политика все время бежала впереди экономики, во многом не считаясь с реальной действительностью и возможностями. И если бы партия вырабатывала экономическую политику, как это произошло уже на 28-м съезде, то это и были бы свойственные ей функции. Она обязана выражать через экономику интересы тех слоев общества, от имени которых она выступает. Но, как известно, включительно до 27-го съезда партии в повестке дня съездов обязательным вопросом был проект пятилетнего плана социально-экономического развития страны, который затем рассматривался и утверждался Верховным Советом СССР. В то же время может создаться впечатление, что правительство только оформляло решения по социально-экономическим вопросам. На самом деле, при подготовке и обсуждении их на Политбюро были серьезные разногласия и даже жесткие дискуссии. Обстановка на Политбюро с 1985 года позволяла всем отстаивать свою точку зрения. Но когда решение было принято, оно являлось обязательным для исполнения. Так было. Но сегодня стоит задача сделать вывод, оставалась ли партия до прекращения ее деятельности с такими же функциями и методами работы, или она пришла к своему трагическому дню другой. И я свидетельствую, что несмотря на мои критические высказывания в ее адрес, это была уже другая партия. Не видеть этого, значит или не понимать процессов, происходивших в партии во второй половине 80-х годов, или преднамеренно замалчивать это. Сложившаяся на протяжении многих лет система работы партийных органов, втягивание ее все более в решение конкретных вопросов, вызывали критическое отношение не только работников народного хозяйства, но и определенной категории руководства партии. Разве не показательно, что Андропов в одной из статей 83 года сказал: «Надо разобраться в обществе, в котором мы живем». Разве это не смелое по тем временам заявление генерального секретаря партии? Разве это не предтеча грядущих перемен? В начале 83 года в ЦК КПСС был образован экономический отдел, руководителем которого стал я. Основной задачей этого отдела была выработка экономической политики партии и перевод экономики на новые принципы функционирования. В этой работе участвовали многие ученые, специалисты, практики, фамилии которых сегодня на слуху. выработанные принципы легли в основу тех преобразований в экономической жизни страны, которые происходили у нас через несколько лет. Этим было положено начало выводу экономики из идеологических догм, мешающих ей развиваться по своим законам. Результаты работы этого отдела во многом легли в основу доклада генерального секретаря ЦК в апреле 1985 года, откуда идет отсчет перестройки, хотя, как видите, ее основы заложены значительно ранее. Я не ставлю здесь цель проследить весь путь перестройки, ее взлеты и падения, триумф и трагедию. Сегодня идет разговор о партии, поэтому моя задача как свидетеля хотя бы эскизно показать путь преобразования именно в ней. Прежде всего, я хочу еще раз подчеркнуть, что Политбюро, в состав которого я входил, знало о недостатках в партии, сознательно шло на ее реформирование. Оно стало инициатором преобразовательного процесса. И что бы сейчас ни говорили, историческая истина в том, что именно руководство партии возглавило этот процесс. В первые годы происходило, если можно так выразиться, накопление критической массы. В экономике шла наработка новых методов, осмысление их результатов и подготовка к масштабным преобразованиям. То же самое происходило и в партии. Серьезным шагом преобразований явился январский 1987 года пленум ЦК. На нем было принято решение о демократизации общества, гласности и намечены пути реформирования партии. Четко было сказано, что надо решительно отказываться от несвойственных партийным органам управленческих функций, стремления решать вопросы за других, подменять советские органы, хозяйственные и общественные организации. В экономических кругах это было воспринято положительно, так как к тому времени было уже ясно, что экономическая свобода, к которой мы стремились, невозможна в существующих условиях. Первым этапом конкретных преобразований в партии и государстве стала 19-я партийная конференция 1988 года. Она не на словах, а на деле была переломной в жизни нашей страны. Это касалось в первую очередь изменения политической системы государства. Было совершенно ясно, что если она окажется неизменной, то мы не справимся с поставленными задачами демократизации государства. Это касалось и четкого разграничения функций партийных и государственных органов. Вопрос о разграничении функций между партией и государством не раз ставился на различных этапах развития нашего общества. Но логика командно-административной системы диктовала сохранение и закрепление такой практики. Ко времени же проведения партконференции в стране уже была сформирована позиция по новым методам управления народным хозяйством, основанным на принципах экономической демократии. Что касается партии, то после партийной конференции на всех уровнях, начиная с ЦК КПСС, произошел пересмотр ее функций и, соответственно, структуры всех партийных органов. Ликвидировались отраслевые отделы, существенно сократилось принятие совместных решений ЦК и Совмина, более четко происходило разграничение функций. Правительство страны, а затем и парламент, все больше приобретали независимость в своих действиях и самостоятельность в принятии решений. Заслуга 19-й партконференции не только в том, что она четко высказала свою позицию по этому и другим принципиальным вопросам жизни страны, но и наметила конкретные действия по их реализации. Я, по-видимому, не ошибусь, если скажу, что не будь этой конференции, не было бы и выборов в Верховный Совет СССР в 1989 году на совершенно новых принципах. Не было бы и многих нынешних лидеров государства, которые взяли старт в том уже далеком начале 1989 года. Именно партия открыла шлюз для начала создания новой структуры государственной власти, добровольно уступая свое место, которое она занимала десятки лет. Вторым этапом преобразования функций партии был март 1990 года, когда Третий съезд народных депутатов принял решение об отмене 6 статьи Конституции СССР. Если на 19-й партийной конференции предложения преобразований, реформирования партии и политической системы государства шли от руководства страны, то есть имели верхушечный характер, то к моменту отмены 6-й статьи Конституции за это выступали большие массы коммунистов. Это говорит о том, что они осознали необходимость изменений и настоятельно требовали реформирования своей партии. Хочу напомнить, что на этом съезде, кроме введения должности президента страны, были учреждены два государственных органа – Президентский совет и Совет Федерации. В Президентский совет входил по должности председатель Совета министров СССР. Президентский совет – этот толком не созревший 8-месячный плод перестройки государственной власти – практически взял на себя функции, которые раньше осуществляло Политбюро ЦК. Естественно, что Политбюро с этого времени фактически перестало функционировать. Верховный Совет СССР, образованный летом 1989 года, в своей структуре во многом повторил отраслевые отделы ЦК КПСС, которые, как я уже говорил, в соответствии с решением 19-й партийной конференции, были ликвидированы в аппарате ЦК. Я, как бывший глава правительства страны, свидетельствую, что с этого времени Совет министров СССР в своей практической деятельности взаимодействовал с Верховным Советом СССР и Президентским Советом, а не с ЦК КПСС. Все основные вопросы внутренней и внешней политики, принципиальные экономические вопросы рассматривались в Президентском Совете или на совместных заседаниях с Советом Федерации. В апреле-мае 90-го года на Советах в течение 3 дней обсуждался представленный правительством проект перехода народного хозяйства на рыночные отношения. Именно Объединенные Советы после обсуждения поручили председателю Совета Министров СССР доложить этот вопрос Верховному Совету страны. Ход разработки плана развития народного хозяйства на 91 год, принципов формирования бюджетов Союза и Республик, основы налоговой политики и так далее. Обсуждались здесь и конкретные экономические проблемы, стоящие перед страной. Конверсия военного производства, проблемы жилья и другие подобные вопросы. Рассмотрение государственных вопросов на сессиях Верховного Совета СССР в его комитетах и комиссиях мне нет необходимости говорить подробно, так как все это транслировалось по телевидению и освещалось в средствах массовой информации. Я хочу лишь напомнить некоторые эпизоды. Утверждение членов правительства, рассмотрение планов экономического развития страны, ход выполнения их, развитие отдельных отраслей народного хозяйства и так далее. Все это раньше делалось в аппарате, секретариате и политбюро на пленумах ЦК. Перелом произошел. И если по инерции некоторые вопросы государственного характера, в том числе не имеющие принципиального значения, еще решались в стенах ЦК, то я это объясняю как инертность и неорганизованность в отработке четкой системы взаимодействия государственной и партийной сфер. Во многом это объясняется и неорганизованностью бывшего генерального секретаря ЦК. Например, Совет министров СССР после марта перестал направлять в ЦК предложения по назначению высших должностных лиц, и в то же время на каком-то этапе была полная неразбериха в этом вопросе между президентом и Верховным Советом. Начавшееся в 1989 году реформирование партии проходило сложно. Слишком глубокими были корни заложенных принципов ее функционирования. И было бы наивно ожидать, что все члены партии по единой команде строем сделают поворот. Кульминацией реформирования стал 28-й съезд КПСС. Июль 1990 года был самым сложным в истории партии последних десятилетий. Была жесткая критика в адрес руководства партии, горячие дискуссии о ее новых принципах деятельности в изменившейся политической системе, о путях развития экономики и так далее. Объективно говоря, партия должна была пройти через это чистилище для того, чтобы стать обновленной. Прогрессивные силы победили на этом съезде. К примеру, наряду с другими документами была принята резолюция об отношении партии к переводу экономики на рыночные пути развития. Я осознанно подробно останавливаюсь на этих этапах жизни партии. Мне тоже, как я уже говорил, не все нравилось в действиях партии того периода. Но надо объективно и честно ответить на вопрос, менялась ли партия или она до конца оставалась на ортодоксальных позициях и была тормозом демократических преобразований общества. Вы обратили внимание, что я все время говорю о КПСС? Российская компартия родилась в новых условиях и, к счастью, не взяла с собой старой болезни КПСС. Сейчас идет повальное топтание партии, выходящее за самые элементарные нормы приличия, тем более, что она не в силах ответить на это. Как член партии, я верил, что она будет обновленной, будет выражать и защищать интересы народа. Я свидетельствую, что реформирование партии было направлено на демократизацию страны, она шла по этому пути. Но кому-то очень нужно было искусственно прервать рождение обновленной партии. Естественно, возникает вопрос, как мощные удары по партии, а затем и прекращение ее деятельности, сказались на общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране. Я не намерен делать полный анализ этих последствий, но на некоторых принципиальных считаю необходимым остановиться. Первое. Партия действительно во многом занималась несвойственными функциями, о чем я говорил в начале своего выступления. Нужно было четко провести передачу несвойственных партии функций государственным структурам. В стране был мощный стержень, партия, вокруг которого формировалась общественно-политическая и экономическая жизнь. Второй, государственный стержень, представительная, исполнительная и правовая власти, был во многом несовершенен. После 19-й партийной конференции партия стала передавать эти функции государственным органам. Органы государственной власти в силу десятилетиями сформированной системы оказались неподготовленными ни организационно, ни юридически, чтобы сразу взять на себя эти функции. Требовалось время для создания совершенно новой системы правового государства. Требовалось время для того, чтобы общество функционировало в соответствии с законами. К сожалению, эти процессы не проходили синхронно. Одно быстро разрушалось, другое в муках рождалось. Управляемость страной терялась. Последствия не замедлили сказаться. Второе. Самой большой трагедией этого века является распад государства под названием СССР. При всех своих недостатках КПСС не ставила перед собой задачу разрушения Союза. В последние годы она выступала за расширение суверенитета союзных республик, наделение их значительно большими правами, но в составе единого государства. Массированный прессинг на партию, затем и прекращение ее деятельности сняли сдерживающие начало этого разрушительного процесса, закончившегося, как известно, декабрьской трагедией. Я не говорю уж о том, что партия, имея разветвленную вертикальную структуру, являлась соединительным элементом всех составных частей Союза. В то же время, неокрепшая государственная власть как в центре, так и на местах, не могла по-настоящему противостоять этим разрушительным действиям. Убежден, что этот процесс не был стихийным. Он целенаправленно проводился еще в 90-м году. В так называемой программе «500 дней» не было даже термина «государство». Это был один из главных пунктов разногласий правительства с авторами этой программы. Напоминаю, что это происходило летом 90-го года. Какие в результате этого мы имеем политические и экономические последствия, нет необходимости объяснять. Они перед нашими глазами. Третье. Мной было уже сказано о ранее существовавших отношениях партии и экономики. Я хочу объективно дать оценку роли КПСС в последние годы при переходе на новые формы хозяйствования, новые формы собственности и так далее. Переход на рыночные отношения в нашей стране был сложен и противоречив. Общество неоднозначно относилось к нему, а авторы этих предложений в лице правительства подвергались жесточайшей критике. Но происходила эволюция взглядов, происходила эволюция и в партии. В конечном итоге, как уже говорилось, 28-й съезд партии принял резолюцию по этому вопросу. Партия поддержала переход экономики на рыночные отношения. В то же время подчеркивалось, что рынок не самоцель, а средство достижения социальных целей и максимального развития творческих сил страны. Это должна быть социальная рыночная экономика, регулируемая государством в той степени, которая позволяет эффективно развивать производительные силы и социально защищать население. Не менее острым вопросом явились сроки перехода на рыночные отношения. Здравые силы понимали, что это процесс длительный и сложный, а так называемая программа 500 дней со своей шоковой терапией являлась большим блефом. Было ясно, что эта программа была рычагом острой политической борьбы, которая разворачивалась в то время в стране. Я не собираюсь вступать сейчас в полемику с моими бывшими оппонентами. И не бог им судья, а наша сегодняшняя жизнь. Мне нет необходимости говорить о сегодняшней экономике, о жизни российского народа. Сегодня он испытывает немалые тяготы, находится в унизительном положении. Позорным пятном нашей действительности является беспросветная бедность, на которую обрекаются не только старики и дети, но чуть ли не 9/10 населения. Чтобы меня не обвинили в предвзятости и необъективности, я приведу здесь выводы иностранных специалистов. В экономике бывшего СССР в течение этого столетия были только два кризиса, сопоставимые по масштабам с нынешним спадом. Один – в первые годы Второй мировой войны, когда в 1941-1942 годах национальный доход сократился на 34%, при том, что была оккупирована большая часть европейской территории Советского Союза, а промышленное производство сократилось в годы войны на 23%. Другой кризис – в годы Первой мировой войны, революции 1917 года и гражданской войны, когда национальный доход уменьшился в 3 раза, а промышленное производство – в 5 раз. Но это же было в военные лихолетия. Почему идет обвальное падение производства? Кто же сейчас несет ответственность за содеянное? Коммунисты? Так они уже больше года находятся под запретом. И не надо сегодня искать врагов реформ. Надо говорить о том, как они проводятся. И проводя иную политику, нынешнее руководство страны имело бы в лице партии оппозицию здравого смысла. А здравый смысл позволил бы избежать нынешних шоковых потрясений. И последнее. Устранение Компартии с политической арены преследует далеко идущую цель – запрет социалистической идеи как таковой. Идею нельзя запретить, она не умирает. Идею можно загнать в подполье, можно преследовать ее приверженцев, но ее нельзя убить. Основанием для прекращения деятельности партии называются доводы, что социализм виновен во всех наших бедах. Но не идея виновна в этом, а те люди, которые называли социализмом с различными прилагательными то, что никак не соответствовало его сути. Идею возвышают или принижают исполнители. Истинная демократия терпима к любым взглядам, даже самым крайним, и победит тот, чьи идеи ближе к чаяниям народа. Исходя даже из перечисленных проблем, прекращение деятельности партии сказалось на судьбе нашего государства. Хотелось бы надеяться, что, принимая решение, высокий суд учтет эти доводы. Уважаемый суд, наша страна сейчас больна и находится в глубоком кризисе. Всех нас беспокоит ее судьба, судьба нашего многострадального народа. Как выйти из такого состояния? Совершенно очевидно, что без объединения всех сил общества, без их взаимного согласия на компромиссной основе невозможно решить стоящие перед государством проблемы. На мой взгляд, выход из глубокого кризиса сейчас возможен либо нахождением общего языка с оппозицией и принятием взаимоприемлемых решений во благо народа и государства, либо подавлением инакомыслия и возвратом к тоталитарному управлению, но в новой упаковке. Тем более известно, что анархия всегда приводит к абсолютизму. Наш знаменитый соотечественник Александр Солженицын недавно сказал пророческие слова: «Погибнет та страна, где одинаково ругательными стали слова «демократ» и «патриот». Понимали ли президент России и его ближайшее окружение ответственность перед будущим нашей страны, когда одним росчерком пера для разрядки была прекращена деятельность 15-миллионной партии? Понимал ли это присутствовавший там генеральный секретарь ЦК КПСС и президент страны, беспомощно пытавшийся что-то сказать? Все это напоминает времена революционной необходимости, когда были запрещены другие партии, разогнано учредительное собрание. Спустя 70 лет все повторяется. Мы не делаем выводов из нашей истории. Если быть объективным, к августу 91 года КПСС не была уже правящей партией, но демократическое общество, правовое государство не может жить без оппозиционных противовесов. Зарождение демократических основ в стране в конце 80-х годов было сложное, но оно и тогда не пресекалось искусственно. Наоборот, иногда даже преднамеренно создавалась обстановка для выражения инакомыслия. Так почему это происходит сейчас? Отвечает ли это демократическим принципам? Вот на эти вопросы и надо дать ответ в Конституционном суде, а не делать глубинные рейды в прошедшие десятилетия этого века. Там много осталось и хорошего, и плохого. История у нас одна, ее нельзя изменить, ей нельзя мстить. Переписать историю можно только искусственно. В бывшем СССР сейчас полыхают пожары на межнациональной почве, идут необъявленные войны между ныне суверенными государствами. Так неужели недостаточно этого людского горя, и нам надо расколоть народ России уже по партийно-политическому признаку? Думая о судьбе КПСС, надо думать о судьбе нашей страны. С этих позиций Конституционный суд, на мой взгляд, получающий доверие народа, должен принять единственно правильное решение – не допустить дальнейшего раскола общества со всеми вытекающими последствиями. В этом историческая роль нового для нас института судебной власти, его роль в становлении новой России. Объективность предстоящего решения Конституционного суда заложит основу настоящей независимой третьей власти, о которой так много говорится, но мало что сделано. Именно объективность и непредвзятость – откроют дорогу к созданию правовой основы жизни страны. История партии сложна, как сложна история всего нашего государства. Несмотря на ее трагические страницы, именно народ ценой своего благополучия сделал нашу державу великой. И в этом в первую очередь участвовали миллионы коммунистов. Можно ли сейчас их в этом упрекнуть? Поэтому я не считаю свою партию преступной. Для России уходящий век явился одним из самых значительных и трагических. Значительным, потому что ни одна другая держава не пережила столь серьезные социальные и революционные потрясения, а трагическим, потому что ни один другой народ на Земле не перенес столь драматических испытаний. Хватит с нас всевозможных шоковых экспериментов. Нам нужны национальное примирение и гражданское согласие. Отмена указов будет определенным шагом к этому. Для судьбы России это сейчас главное. В этих двух главах книги я специально остановился на вопросе о КПСС, о ее героической и трагической судьбе. Героизм партии заключался в том, что, взвалив на себя в определенной исторической обстановке функции управления государством, она создала великую державу, выставившую ценой неисчислимых жертв перед самыми тяжкими испытаниями. Трагедия же ее в том, что она своевременно не почувствовала тех неизбежных перемен, которые уже витали в воздухе. И в результате она оказалась в общественной изоляции. И не рядовые члены партии виновны в этом, а ее руководители. Именно они предали партию, страну и народ. Трагедия ее также и в том, что сама партия на протяжении десятилетий, имея монополию на власть, потеряла свою способность к политической борьбе, поскольку в стране не было никаких оппозиционных сил в виде других партий и общественных движений. В результате партия, как единый организм, потеряла свои лучшие качества – боевитость, самопожертвование, бескорыстие. Произошло ее одряхление. Сегодня партии коммунистической направленности восстанавливают силы. Народ начинает понимать, кто является выразителем его интересов, а кто завел его в нынешний рай, в кавычках. И, заканчивая эти размышления, хочу еще и еще раз повторить: я не считаю свою партию преступной.